Аслан отлади, лев прыгнул, и никто не мог сказать, где он решит приземлиться. Вынужденная вывести свои боевые корабли из Черного моря по настоятельному требованию Турции, Америка сделала это, оставив на берегу контингенты своих войск, а в качестве прикрытия, используя невеликие флоты Болгарии и Румынии. Но почти сразу же выявились проблемы. Американские силы, попав в самую гущу жестокой войны всех со всеми, несли значительные потери и не могли даже надежно взять под контроль те города, в которых они высадились. Когда получилось, что потери группировки в Крыму стабильно превышают потери в Афганистане, стало понятно, что с этим надо что-то делать. Решение нашлось почти сразу. Соединенные Штаты Америки в области военной теории и практики все-таки были лидирующей страной в мире, и это лидерство пока никто оспорить не мог. Решением стало размещение американских контингентов не на суше, где они подвергались постоянным жестоким и ничем не спровоцированным нападениям, а на море, за пределами 12-мильной зоны. Лучше всего для этого подходили бы специально оборудованные для этой цели десантные вертолетоносцы, оборудованные для размещения десанта и высадочных средств как морских, так и воздушных. Американские войска могли бы находиться на них в безопасности, с них же запускать беспилотные аппараты для мониторинга обстановки, а при необходимости высаживаться на сушу, наносить удары и снова уходить на корабли, прежде чем повстанцы очухаются и начнут ответные действия. На вертолетоносцах можно было разместить и контейнеры с ракетами вертикального старта для дистанционного уничтожения выявленных целей. Праздник опять сорвала Турция. Руководствуясь той самой злополучной конвенцией Монтрё, она заявила, что проход через проливы боевых десантных судов такого-то ножа и размещение на них боевых летательных аппаратов является нарушением конвенции, и Турция не может позволить подобных действий. Это американцев остановило, но ненадолго. Ответом США стала гениальная комбинация на грани фола. Со времен Второй мировой, американцы имеют интерес во флоте, способном осуществлять трансокеанские перевозки военного имущества. Согласно американской военной доктрине, американцы обязаны в любое время иметь достаточное количество пригодных для таких целей кораблей, под американским флагом и с американскими экипажами. Часть из них в мирное время выполняют функции торговых судов, и только при наступлении особого периода они фрахтуются для своих нужд Министерством обороны. В настоящее время таких судов было более 50 штук, и часть из них находились в частных руках, будучи построенными частными владельцами, но на государственные дотации. Вот частная судовладельческая компания, юридический адрес которой по странному стечению обстоятельств находился в Норфолке, штат Виргиния, предоставила румынскому правительству в длительный фрахт 4 таких судна. Еще одна американская компания, на сей раз вертолетостроительная, Сикорски, предоставила Румынии в длительный и в довольно выгодный лизинг несколько вертолетов Сикорски 92 польского производства, опять-таки по странному стечению обстоятельств боевых, в уникальной конфигурации. Ударный, с автоматической пушкой калибра 20 мм французского производства, да еще в морском исполнении, с коррозионно-устойчивыми деталями, складывающимися лопастями ротора и хвостовой балкой, чтобы можно было хранить их на кораблях. У Румынии не было ни одного корабля, способного нести вертолеты такого класса, и не было специалистов, чтобы обслуживать эти вертолеты, но все же в лизинг она их взяла. Загадка разрешилась тогда, когда 4 зафрахтованных на длительный срок американских торговых, но приспособленных для перевозок военных грузов судна в строгом соответствии с конвенцией Монтрё прошли проливами, везя в своих объемистых трюмах все, что нужно для поддержания боеготовности экспедиционного корпуса. Потом, встав вокруг Крымского полуострова, эти корабли в одно мгновение стали офшорными базами экспедиционных сил морской пехоты, а размеры и конфигурация их верхних палуб были таковы, что на них мог базироваться один вертолет Сикорский 92 в боевом положении и еще один, в транспортном, со сложенными лопастями и балкой хвостового ротора. Около каждого корабля было сделано что-то типа сходин, и к ним были пришвартованы несколько скоростных ударных катеров разного класса, вплоть до знаменитой в определенных кругах марки 5 и вооруженных крупнокалиберными пулеметами тяжелых и средних скоростных лодок «Архип». Большая часть морских пехотинцев была из Крыма эвакуирована, а их место заняли 24-й экспедиционный отряд морской пехоты, разделенный на 180-ю и 181-ю оперативную группы, 6-я группа боевых пловцов на вспеварде в ГРУ, вотчина знаменитого Дика Марчинка, отряды Naval Special Warfare Rigid Inflatable Boats Special Operations SRAF Triverine, действующие на скоростных катерах и лодках, наносящих внезапные удары и также быстро возвращающихся на морские базы. Здесь собрался весь цвет американского морского спецназа, и с того момента, как они приступили к действиям, количество потерь снизилось на порядок, а эффективность действий значительно возросла. Впрочем, без потерь все равно не обходилось, потому что местность в Крыму сложная, много пещер, лесистых местностей, где местные чувствуют себя как дома, а вот чужакам там приходится несладко. Осталось в живых и немало катранов, боевых пловцов Черноморского флота, в том числе и тех, кто были подготовлен еще в давние советские времена, когда готовили так готовили. Оставались в живых и ветераны Старокрымской бригады спецназа ГРУ, тоже не из тех, с кем легко справиться. Но к 15-му году можно было сказать, что в обстановке наметился перелом в пользу объединенных сил. Такая концентрация спецназа и проводимые ими дерзкие, эффективные рейды могли бы и закончить войну, если бы не румыны. Румынский контингент разложился окончательно, ситуация не улучшалась, а ухудшалась. Румыны торговали оружием, спиртным, сигаретами, рабами и вообще делали что угодно, кроме того, что должны были делать. Беда была в том, что других солдат не было, а если бы и были, то румыны никогда бы не согласились на присутствие на земле, которую они уже считали своей, частью Великой Румынии вооруженных сил третьих государств, пусть даже и союзников. И проблема была в том, что американцы зависели от румын в плане прикрытия. Если бы румын перестало что-то устраивать, они могли бы просто прервать аренду кораблей, сдать обратно вертолеты. А если бы американцы открыли суть схемы, Турция похлопала бы в ладоши, сделала обиженное лицо и, ссылаясь на проклятую конвенцию, приказала бы вывести военные корабли из Черного моря. Поэтому-то американцам пришлось согласиться на операцию, которую они должны были проводить сегодня. Операция эта была разработана в самом Бухаресте, и проводить ее должны были «Орлы», батальон румынского спецназа, натасканный американцами. Американцы должны были только предоставить разведданные и транспортные вертолеты для высадки, использовать свои, наземного базирования, равно перебрасывать спецназ морем в Одессу, хотя бы и в закрытую зону порта, и с соблюдением всех мер предосторожности, румыны не решились. Румынский генеральный штаб и военная разведка, среди старших офицеров которой было немало выходцев из секуритаты, наводившей ужасы отлично подготовленной разведки времен Николая Чаушеску, отлично понимали всю степень разложения и предательства в миротворческих силах румынской зоны ответственности и понимали, что новость о переброске в Одессу спецназа тотчас станет известной и может спугнуть намеченный объект, сорвать встречу и всю операцию. По той же самой причине наблюдение за зоной операции производилось не с тактических беспилотников, а со стратегического Глобалхаук, передающего данные по отдельному, зашифрованному каналу. Остальное же брали на себя румыны, захват как главаря местной мафии, так и русских агентов, причем по предварительной договоренности русских следовало передать американцам, а вот мафиози румыны оставляли себе. Почему, несложно было догадаться, скорее всего, отпустят за выкуп. Вот так и воевали. Учитывая предполагаемый высокий уровень подготовки русских агентов, а также то, что их так и не удалось идентифицировать, решили идти от противного, то есть не пытаться вычислить, выследить русских агентов, а следить за мафиози. В его ближайшее окружение сигуранце удалось внедрить своего агента, и все, что он должен был сделать, это отследить контакт мафиози с русскими оперативниками и раздавить одноразовый передатчик, выполненный в виде ключа. Проблема была в том, что не было известно ни точное время, ни место контакта мафиози с русскими. Глобалхауки раз в день сменяли друг друга над Одессой, в оперативном центре каждые 6 часов сменялся персонал, а румынские спецназовцы бездельничали на борту и уже несколько раз успели цапнуться с американцами, в результате чего побывали в воде. Операция шла 11-е сутки. Примерно в 7 часов по местному времени в здании, которое было целиком выкуплено мафиози и которое раньше принадлежало какому-то музею, наметилось оживление. Это оживление не укрылось от всевидящего ока американского беспилотного разведчика, описывающего круги над Одессой на 19 тысячах метров. Он бесстрастно отфиксировал все, что увидел, и передал картинку на монитор в центре слежения корабля вспомогательного флота ВМФ США «Регулюс». Плохо выспавшийся оператор 4-й смены, сдавать ее нужно было в 12, а потом никаких развлечений, только жрешь да слоняешься по судну». Служащий компании Нортроп Грамман Никпели устало зевнул, отхлебнул кофе, потом включил запись. «Сейчас 7:03 по местному. Движение на станции 43. Судя по всему, объект «Барон» проснулся и готовится к выезду». После чего Пеле еще раз зевнул и протянул руку к собственной, выкрашенной в красный цвет чашке. Кофе там, конечно же, не оказалось. Пеле жалобно посмотрел на своего соседа, натурализованного японца по имени Сёку. «Чья очередь идти за кофе?» «Твоя», — безжалостно сказал японец. «Я ходил прошлый раз, и долей там воды, мало было в последний раз». Вздохнув, Никпели взял свою и чужую чашки, прошлепал в коридор, там, где стоял общественный кофейный автомат. Воды там и впрямь было немного, но на две чашки должно было хватить. Злорадно улыбнувшись, Ник подставил чашку и открыл краник. Хорошо хоть не шторм, прошлый раз его чуть наизнанку не вывернуло. Никпели никогда не был военным и не хотел им стать. Да вот пришлось. Его отец работал в корпорации General Motors в те благословенные времена, когда такие компании считались слишком большими, чтобы обанкротиться. От отца ему достался полностью выкупленный дом в Детройте, который теперь стоил ровно 20% от того, что заплатил за него его отец, и небольшая квартирка в Санта-Барбаре. Она так сильно в цене не упала, потому что Калифорния еще держалась. Детройт на данное время почти полностью вымер. Некогда один из самых процветающих городов Америки, автомобильная столица мира, теперь представляла собой страшное зрелище: 40-этажные заброшенные небоскребы, где на нижних этажах жили бездомные, и огромные, заброшенные цеха, ставшие пристанищем негритянским бандам. Детройт из столицы автомобильной превратился в столицу криминальную, на улицах по ночам стреляли из автоматов, а нормального квартала теперь было днем с огнем не сыскать. Детройт стал новым символом Америки, будущей Америки, распавшейся Америки, где жизнь ни черта не стоит. Его уволили в 2009 году, когда обанкротился General Motors. Просто уволили вместе с тысячами других работников, сказали take it easy, и вышвырнули на улицу. Несколько лет он не мог найти постоянной работы, перебивался временными, работая по 10-12 часов в день. Потом наконец работа нашлась. Все же у него было высшее образование и опыт работы со сложными компьютерными системами. Работа нашлась в том единственном секторе американской экономики, где людей постоянно не хватало. Это был сектор безопасности, сектор войны. Пройдя полугодовые курсы в American Military University и внутрифирменный тренинг, Никпели получил удостоверение пилота-оператора беспилотных летательных аппаратов и специалиста по информационному обеспечению. Он мог управлять аппаратами типа Reaper и Predator, а вот Global Hawk, с которого они сейчас получали информацию, в управлении не нуждался, ему просто надо было посылать запросы и получать в ответ информацию, что он и делал, заступая на дежурство и наблюдая за жизнью одесского мафиози с высоты 19 тысяч метров и не видя в этом ничего романтичного или радостного. Он знал, что ему придется поехать на войну, и, честно говоря, даже обрадовался, когда узнал, что придется поехать сюда. Действительность же оказалась не столь радостной. Большое грузовое судно, нередкие жестокие штормы, ему, до этого ни разу не выходившему в море, каждый шторм переживался особенно тяжело. Он знал о том, что здесь происходит, только по кратким репортажам CNN. Русские, воспользовавшись слабостью Украины, попытались аннексировать ее, чтобы восстановить империю зла, а хорошие американские ребята надавали им хороших пинков под зад и заставили убираться вон. Теперь на территории Украины миротворцы, еще немного помощь, и Украина будет настоящим государством, идущим по пути демократии, которая уже не будет легкой добычей для имперской России. Здесь же была грязь, война всех против всех, уставшие, озлобленные спецназовцы. Они ходили в рейды, а он обеспечивал их разведывательной информацией, наносил удары с беспилотных аппаратов. Редко, но все же такое бывало, что спецназовцы возвращались не все, привозили с собой трупы, да в таком состоянии, что невозможно было смотреть без содрогания. А если они возвращались все равно в их глазах была смерть, и какое-то время к ним лучше было просто не подходить. Он не считал себя комбатантом, никогда раньше не был в Крыму, не знал его историю и никогда не претендовал на землю Крыма. Ему до одного места были все местные разборки. И наплевать было на национальные интересы Америки, он и на выборы-то никогда не ходил. Просто он был американским гражданином, который не нашел никакой работы, кроме этой. Вернувшись с кофе, Он отхлебнул из своей кружки, вторую отдал японцу. Тот хлебнул, поморщился. Какая гадость, другого нет, как резина жженая. Надо было три в одном в Александрополисе брать. На всю командировку не наберешь. Моряки же пьют, они тупые, им до дверцы. Еще раз отхлебнув, на самом деле отвратного, едва теплого, нагревательная спираль барахлила. Кофе, специалист переглянул на экран. На нем Роллс-Ройса уже не было. А во, какой все-таки придурок этот мафиози. Для чего нужно ездить на такой вот приметной, единственной в городе машине? Что он пытается этим доказать? Что он круче всех? У Пили уже развился циничный взгляд на вещи и на жизнь, и он мог с уверенностью сказать, что перед летящей с предатора ракетой равны все, и миллионеры, и простые комбатанты, которым до сих пор почему-то не имется. Если бы этот миллионер имел бы хоть чуточку мозгов, он заказал бы себе бронированный черный субурбан, такой же, какой применяют гражданские контрактники и международные организации, и родную GMC поддержат, и сделают задачу отслеживания машины в дорожном движении на улицах Одессы гораздо более сложной задачей. Для уверенного отслеживания тогда придется метить машину радиометкой. А тут, машину он обнаружил уже на въезде в Одессу на чекпоинте миротворцев. Стоило ли говорить, что машина двигалась по зеленому коридору, предназначенному исключительно для автомобилей миротворческого контингента и гражданских контракторов. Для любого румынского блокпоста зеленый коридор был не более чем дойной коровой. 7:15, машина барона проходит чекпоинт запад по зеленому коридору, вместе с ней два внедорожника, кажется Toyota Land Cruiser 300, да, прошли чекпоинт, направляются к городу. Маршрут мафиози был привычным, выверенным до мелочей. Сначала грузовой порт, закрытая зона, где посторонних вообще не должно было быть, потому что посторонние там были просто опасны. Тут, по-видимому, барон решал свои дела с румынами, и Пилип даже мог предполагать, какие. Все просто, организуется контракт, к примеру, на разгрузку прибывающих в порт судов. Поскольку это особая зона, местные туда не допускаются, надо нанимать людей и везти их сюда. Нанимали в основном в Грузии. Теоретически Грузия была партнером миротворческих сил и из всех стран Закавказья отличалась прямо-таки собачьей преданностью, что требовало поощрения. На деле же нанимали за в пятеро меньшую сумму местных на паденные работы. Мафиози как раз и организовывал предоставление рабочей силы, а 4/5 пилили между собой. Местных работяг завозили в порт и вывозили оттуда на крытых грузовых машинах миротворческих сил. В доле были румыны и этот мафиози. Возможно, поговорили и о реализации груза, который пускался налево, пропадая в порту. Здесь его могли продать и сами румыны, ничего хитрого нет, а вот каналы продажи на Россию, где покупательная способность населения все же побольше, держал барон. Да и мало ли денежных дел может быть в зоне боевых действий, кому война, а кому и мать родна. Потом он заехал в одно из своих заведений питания, один из немногих работающих в Одессе ресторанов. Туда в основном ходили миротворцы и воротилы черного рынка. Позавтракать, а заодно и дела принять. Обычно мафиози так и работал в этом здании, принимал просителей, сюда же ему приносили его долю в делах, работал, в общем. Но тут почему-то он довольно быстро выехал, и кортеж поехал куда-то в город. Время 10:19. Объект барон выдвигается в город, пункт назначения пока неизвестен. Продолжаю наблюдение. Глобалхаук своей чувствительной камерой отслеживал все перемещения кортежа мафиози по городу, его неспешное движение по улицам. На головном ланд-круизере оказалась сирена, на которую он не имел никакого права, и его пропускали беспрепятственно. На чекпоинтах он тоже нигде не стоял. Внимание, объект сворачивает на... Пили вдруг понял, что название улицы он не знает. Повернувшись к другому монитору, он отбарабанил соло на клавиатуре, и на нем появилась карта Одессы, которая была даже трехмерной. Щелкнув на нужную улицу, он вызвал ее название, на улицу Утесова. Утесов, что-то знакомое, Утесов. Возможно, это какой-то певец, или концертирующий пианист, или писатель. Автомашины уже стояли. В центре слежения хлопнула дверь, едва не наступая друг другу на пятки. В небольшую, заставленную аппаратурой комнату вошли несколько военных, с которыми у Пили всегда не совсем ладилось. Среди них был и их координатор, майор из Г-2 с британской фамилией Пембридж. Весь смех был в том, что он был не англичанином, а негром. «Пили, ты работаешь по барону?» «Да, сэр». Типичное для военных обращение Пили добавлял не всегда. «Отлично. Где он сейчас?» «Сэр, это улица. Дегтярная». Да, Дегтярная. Где конкретно? Специалист, мне нужно их местонахождение точно. Сейчас, сэр. В числе прочего, интерактивная карта содержала огромное множество самой разной информации. Она была привязана к изображению домов на карте и выдавалась по запросу. Особым, красным цветом, выделялись объекты, в отношении которых существовали так называемые стоп-приказы, ограничивающие или запрещающие воздействие на них по разным причинам. Мельком сличив карту с изображением на экране, специалист Пиле убедился, что на этой улице целых два дома под стоп-приказом, один из них тот, около которого стоял Роллс-Ройс, второй расположен дальше по улице. «Сэр, по этому зданию стоп-приказ, что это за здание?» «Быстрее, специалист, времени нет, я стараюсь, я знаю, что это за здание», сказал один из военных, находившихся за их сёку спинами. Это еврейский культурный центр, там приглашения раздают, дальше, грузинское консульство. Это точно? Да, сэр, это точно, подтвердил Эпиле, получив информацию. Тогда поконим, сказал еще один офицер. Мы выступаем на импровизированной взлетно-посадочной площадке, расположенной по центру большого грузового судна, раскручивал лопасти дежурный вертолет. Это была машина с позывным 04 и нарисованным на одном из бортов небольшим улыбающимся дракончиком. В одной руке дракончик держал сигару, которую раскуривал собственным огненным дыханием, в другой – бутылку с виски. Судя по нанесенному рисунку, экипаж этого вертолета отличался склонностью к хулиганству. Экипаж вертолета состоял из 4 человек, и вместе они летали уже, да уже 4 года, как они летали вместе. Первый пилот, подполковник армии США Стэн Соколовский, второй пилот, капитан Стив Теобальд, технический специалист, бортстрелок, сержант первого класса Антония Круса и бортмеханик, он же второй бортстрелок, сержант Билли Спенсер. Последним в группу пришел Крус, он заменил Стива Рикоффа, бортстрелка кормового пулемета, о котором вспоминать никто не хотел. Стив погиб в одном очень дерьмовом месте, где не должно было быть ни вертолетов ВВС США, ни персонала ВВС США, и потому за его смерть никто не ответил, равно как и за гибель еще нескольких парней из состава той группы особого назначения ВВС, которую они высадили, и которую они потом забирали. Тогда их вертолет, отчаянно маневрирующий, избиваемый двумя преследующими его кобрами, отстреливающийся, насколько это было возможно, все же рухнул, но это было уже на условно своей территории, и преследовавшие их кобры просто не посмели выпустить вдогонку ракету, хотя одна точно выпущенная ракета сожгла бы всех оставшихся, и мертвых, и живых. Потом они все валялись по больницам в Германии, а Стив валялся в земле, похороненный, как собака, на секретной церемонии без почестей, потому что по документам он шел пьяный, упал и свернул себе шею. А потом, когда они немного оправились, их по одному вызвали в штаб на базу «Рамштайн», и профессионально сочувствующий генерал произнес речь об их героизме, а потом деликатно сунул каждому из них конверт с деньгами. Потом они встретились, и ни один из них не взял эти деньги себе. Один отдал на благотворительность. Двое отдали деньги семье Стива, у него было 2 пацанов, и ни один из них не имел права знать, где и как на самом деле погиб их отец, в воздухе, отбиваясь из крупнокалиберного пулемета от заходящих с хвоста противотанковых штурмовиков. Вот такая дерьмовая была жизнь. Их засунули сюда с самого начала, очевидно полагая, что это будет что-то вроде поощрения. Ведь основные действия уже закончились, роботы-тральщики вытраливали последние мины, места гибели русских кораблей обвехивали для выделения безопасных коридоров прохода, а морские пехотинцы заканчивали разбираться с остатками русских гарнизонов, ушедших в горы. Получилось же наоборот, из ада Афганистана они попали сюда и поняли, что там был совсем не ад, ад был здесь. Самое страшное для вертолетчиков, они-то думали, что все повидали в Афганистане, но здесь, городская застройка и горы, причем не голые, как в Афганистане, а лесистые, да еще с пещерами. И в этих горах, засады, с ДШК, с утесами, новым русским пулеметом, со стрелами, ручными зенитными установками русских. Были группы, которые специально охотились на них, на вертолетчиков. Опасность была везде, был даже случай, когда по вертолету выстрелили с рыбацкой шаланды, старой, не представлявшей по виду никакой опасности. Приходилось применять все хитрости и технические средства, какие только были, беспилотные аппараты проходили заранее по трассе, высматривая опасность с помощью термооптических приборов и нанося удары ракетами. Сами вертолеты постоянно меняли маршруты, шли то на предельно малых, то на максимально больших высотах, старались высаживать и забирать группы ночью, пользуясь преимуществами в системах навигации и ночного видения. Уже здесь каждый вертолет был доработан датчиками, сообщающими об облучении радаром, дополнительным бронированием и устройствами выброса тепловых ловушек. Каждый транспортный вертолет обязательно сопровождали как минимум два боевых на протяжении всей миссии. В общем и целом даже рутинная, привычная по Афганистану высадка здесь превращалась в настоящую войсковую операцию, и спецназовцы, не желая лишний раз связываться со всем с этим, предпочитали высаживаться на берегу ночью со скоростных лодок, а потом выдвигаться к цели на своих двоих. Все те, кто здесь служил достаточно долго, соглашались с тем, что расскажи им кто еще год назад, как они будут здесь служить, они бы не поверили, посмеялись бы и похлопали по плечу. Предстоящая миссия оказалась довольно простой, высадка специальной штурмовой группы над городом при помощи тросов. Хороша она была хотя бы уже тем, что им приказали все время, пока не поступит сигнал, находиться на корабле в состоянии готовности. Интенсивная боевая работа, а четырех транспортных вертолетов все же не хватало для обеспечения боевой работы всех находящихся в регионе сил, тем более что они летали еще и в Грузию, приводило к тому, что не оставалось времени на регламентные работы и обслуживание вертолета. Им категорически запретили делать что-то, что не позволило бы вертолету взлететь в течение 15 минут, но они провели диагностику всех систем и заменили все, что можно заменить в течение 15 минут, а также прошлись по точкам смазки и навели какой-никакой порядок в салоне. Круз заменил ствол в пушке, совсем расстрелянный, здесь при посадке вертолета окрестности обрабатывали на всякий случай, снарядов не жалели. Потом, когда все, что можно было сделать, сделали, просто бездельничали. Инструкция требовала от них находиться постоянно в специальной каюте рядом с посадочной площадкой, они там и находились, спали по очереди, читали. Теобальд, большой любитель компьютерных игр, получил наконец по интернету какую-то новую, и они выгнали его из каюты, потому что стрельбы и взрывов хватало им и в реальной жизни. Удивительно, как их не хватало Теобальду. Сигнал тревоги прозвучал, когда они уже и отчаялись ждать, и безделье им даже надоело. Торопливо приведя в порядок летные комбинезоны, они выскочили на палубу, где уже строился румынский спецотряд, который они должны были высаживать в городе. Румыны выглядели внушительно в своей новенькой униформе и с новенькими автоматами, но именно выглядели, солдатами они были никакими. Подполковник много кого возил в этой жизни, начинал еще вторым пилотом в миротворческом контингенте в бывшей Югославии, тогда они вместе с британскими сосовцами охотились за сербскими военными преступниками, и подполковник мог запросто отличить вояку от вояки по небольшим, внешне почти незаметным признакам, хотя бы потому, как эти румыны переглядываются тайком, каждый из них как бы спрашивает друг друга, не подведешь. Это значит, что нет боевой слаженности, в слаженной группе таких мыслей не возникает. Никаких речей никто произносить не стал, все просто погрузились в вертолет, пока подполковник форсировал двигатель птички, пытаясь быстрее прогреть его до рабочего режима. Можно было бы здесь немного сэкономить времени, но он никогда не экономил, потому-то и долетался до подполковника, и все, кто с ним летал, считали его хорошим пилотом. Это как в любой профессии. Бывают смелые пилоты, а бывают старые. Старых и смелых не бывает, а турбины и так ресурс больше, чем наполовину выработали, да еще эта проклятая соль. В общем, торопиться точно не стоит. Когда турбины дали достаточную тягу, подполковник взял ручку на себя, отрываясь от площадки и педалями парируя раскачивание вертолета из-за ветра. Когда пришло понимание вертолета, когда стальная птица превратилась в одно целое с пилотом, он слегка сместился влево, развернулся и понесся над самой водой, на предельно допустимом минимуме, таком, чтобы поднятая винтами водно-солевая взвесь не попадала в турбины. Летать на таком расстоянии от воды могли лишь подлинные асы, на воде не было никаких ориентиров, а бескрайняя водная гладь могла привести к потере ориентации, неправильной оценке высоты и катастрофе, но подполковник как раз и был таким асом. Полет на предельно малых хорош тем, что и у пулеметчиков, и у зенитчиков очень мало времени, чтобы прицелиться. Остров впереди уже был виден, Рваная прибрежная линия, прибрежный пляж и круто уходящий вверх горный склон. Может быть, это была старость, но подполковник почему-то любил этот остров, хотя ногами на него ступал всего один раз в жизни. Угрюмый, мрачный, с торчащими кое-где из воды скалами, с покрытыми лесом горами, прорезанными дорогами, остров казался подполковнику этаким фантастическим пристанищем для драконов. Драконы тут и вправду были, те, что мечут стрелы в вертолеты, стараясь обрушить их на землю, сбить, превратить в пылающий ком стали, авиационного керосина и мяса. Подполковник Соколовский потом, когда все закончится, с удовольствием бы пожил пару месяцев на острове, просто пожил бы, не воюя. Но он понимал, что это невозможно. Да и полуостров Крым для него был всего лишь точкой разворота, его нужно оставить было по левому борту. Цель у него была совсем в другом месте. Отчетливо понимая, что террористы в Одессе и окрестности держат постоянные посты в зданиях, выходящих к порту, американцы всегда приходили со стороны моря. Командование этой операции на сей раз решило пойти на трюк. Экипаж подполковника должен был обогнуть город и зайти на цель с тыла, то есть со стороны суши. Конечно, это потеря времени, но зато включается фактор неожиданности. Проблемы будут, если они, пролетая над сушей, наткнутся на краснокожего с гранатометом или тем более со стрелой, которому нечего будет делать и который решит продемонстрировать, чему его научили в лагере под Ростовом или в каком-нибудь другом месте. Может так прилететь, ахнуть не успеешь. Проверка готовности, бросил подполковник в микрофон, когда они прошли береговую черту. Второй пилот готов, заявил второй пилот, готовый в любую секунду перехватить управление, а пока читающий карту в лежащем на коленях планшете. Ганнер готов. Техник-сержант Круз снял автоматическую пушку с предохранителя, подвигал длинным дулом. «Пусть только попробуют». «На хвостовом готовность», — заявил Эспенсер. Он сидел на складном стуле на откинутой бортовой аппарели и управлял крупнокалиберным пулеметом. Он не мог видеть то, что происходит впереди, и мог лишь напоследок дать кому-нибудь хорошего пинка. Говорили, что кормовой стрелок не нужен, что он мешает посадке-высадке десанта, что надо его убрать, чтобы облегчить вертолет. Но те придурки, которые так говорили, ни разу не видели Стива Рикоффа, вернее то, что от него тогда осталось, и ни разу не пытались убраться из очень, очень дерьмового места с погоней на хвосте. Точка 2, разворот на курс 250. Исполнил, отозвался подполковник. Вертолет чуть качнуло. Море в блистере сменилось на весенний, оживающий от зимней стужи с сыростью пейзаж, пополам сельский и курортный. Говорят, раньше здесь делали хорошее вино, но теперь его делать было некому. Они заходили на Одессу с юго-востока, под вертолетом проносились дороги, какие-то бывшие дачи, многие сожженные или разрушенные. Точка рандеву. Соколовский огляделся. Где эти черти? Они что, решили, что я полечу над городом в одиночку? Вертолет начал тормозить свой стремительный бег, чуть задирая нос и уходя влево, в сторону моря. Сэр, кажется, они на подходе, доложил Круз, на всякий случай наводя пушку. Россия была рядом, а в России было немало психов. Дракулам, наблюдаемым по левому борту, я бегун 3, как слышите меня? Бегуну, слышим тебя четко и громко, готовы прикрывать. Окей, тогда занимайте позиции выше меня, отбой. Вертолет снова лег на курс, теперь уже под ним неслись пригороды. Город, город, принято. Команда «Город» была особенной. Ее выполняли все пилоты, которые длительное время летали здесь и которым была дорога их задница. По этой команде командир бросил машину вправо, а потом также резко, влево, да так, что готовящиеся к бою румынские спецназовцы в десантном отсеке едва не падали друг на друга. Город – опасное место, там опасно все. И пулеметы, и ракеты РПГ, и стрелы, и если хочешь выжить, нельзя лететь по прямой, нужно постоянно маневрировать. Вот подполковник и дергал свой вертолет, как в пляске святого Витта. Два майк, приготовиться. Заорал во все горло Круз в десантном отсеке, но половину его слов не было слышно из-за рокота винтов и свиста вертолетных турбин. По левую руку пронеслось знакомое здание какой-то бывшей портовой гостиницы, на него ориентировались все вертолетчики, летающие над Одессой, оно было своеобразной точкой отсчета, и Соколовский сразу же отвернул от него вправо, гася скорость. Сейчас им предстоит пережить несколько минут настоящей опасности. Высадка десанта. Левее. Еще. Гаси скорость. 30 секунд. Снижаемся. 30 секунд. Готовность к сбросу. Кормовой стрелок-наблюдатель отвлекся от пулемета, приготовился сбрасывать трос. Вон нужное здание. Принято. И тут, словно искры вышибло от блистера, пущенные снизу автоматные пули не смогли пробить броню и ушли выше. Вот дерьмо. Быстрее. Вертолет почти идеально завис над зданием. В отличие от бойцов Дельты и САС, румынские спецназовцы не умели зависать на тросах, чтобы максимально быстро, как только вертолет зависнет, оказаться на объекте. Поэтому они дождались, как вертолет зависнет, и только тогда стопотом бросились к тросам. Ни одна из огневых точек вертолета работать не могла, да и Дракула их прикрыть тоже не могли, оставалось только молиться, чтобы ни у кого внизу не оказалось в такой опасный момент РПГ или чего похуже. Если окажется, то будет черный ястреб с БИТ-2. Среди тех, кто десантировался в этот день на здание, был и капрал румынской армии по имени Стефан Вердиц. Он родился в Трансильвании, на родине графа Дракулы, и имел венгерские корни, но был горд тем, что служит Румынии, даже Великой Румынии. В отличие от всех других стран региона, безвольных и жалких, Румыния все время занимала довольно жесткую и принципиальную позицию, зачастую противореча большим, великим странам. Так его учили в гимназии, забывая при этом упомянуть, что фюрер германского рейха Адольф Гитлер сказал про Румынию: если Румыния вступила в войну и закончила ее на одной стороне, значит, она перебежала дважды. Это при великом кондукаторе Румыния действительно стала сильной и во многом независимой державой. Опираясь на помощь старшего брата, СССР, и в то же время жестко с ним полемизируя по многим вопросам, Румыния создала практически автономную систему хозяйствования, снабжавшую эту небольшую страну всем, что только может пригодиться. Причем это была высокотехнологичная продукция. При Чаушеску в стране существовало автомобилестроение, грузовики Робер, самостоятельно разработанные, с удовольствием покупали в Африке и на Востоке, самолетостроение, лицензии на вертолеты закупили во Франции и стали делать Пуму, современнейший на тот момент транспортный вертолет, а лицензии на самолеты закупили в Британии, и тоже на современный самолет. Совместно с Югославией был разработан легкий штурмовик «Араа», такой, что стоял вопрос о принятии его на вооружение в СССР. В стране производились все виды бронетехники, советские, но сильно переделанные, все виды стрелкового вооружения, почти весь спектр гражданской продукции. В это сложно поверить, но в начале 80-х Румыния совместно с Югославией начала разработку двух истребителей четвертого поколения, тяжелого и легкого, причем тяжелый не должен был уступать по своим характеристикам Су-27. В стране впервые за все время ее существования была создана боеспособная армия, а Секуритате, румынская специальная служба, по многим своим успехам не уступала восточно-германской Штази, безусловно, одной из лучших разведывательных служб, которые когда-либо существовали в мире. Да, в Румынии того времени существовали и политзаключенные, и пытки. Да, наверное, напрасно великий кондукатор выплатил весь внешний долг Румынии, и ради этого при работающей на полную мощь экономики свет в дома давали на несколько часов в день. Но если сравнить с тем, во что превратили Румынию после Чаушеску, возникают вопросы, а что же все-таки лучше?